Глава вторая. Пароль Немезида. Примерно через неделю после смерти мистера Рэфилла мисс Марпл обнаружила на подносе с завтраком письмо. Она не сразу вскрыла его. В других конвертах, полученных ею этим утром, скорее всего, были счета или квитанции. В любом случае, в отличие от этого, третьего, они особого интереса не вызывали. Лондонский штамп, адрес, напечатанный на машинке, продолговатый конверт из хорошей бумаги. Мисс Марпл аккуратно вскрыла его специальным ножичком, всегда находившимся у нее под рукой. Отправители – Бродрип и Шустер, поверенные, нотариальная контора в Блумсбери. В письме предельно учтиво, как и принято у юристов, мисс Марпл просили приехать в контору в любой день на следующей неделе, чтобы обсудить предложения, которые, возможно, ее заинтересуют. Лучше всего в четверг, 24-го. Если эта дата не слишком удобна, пусть мисс Марпл сообщит, когда в ближайшем будущем она собирается в Лондон. В конце Бродрип и Шустер сообщали, что они адвокаты недавно скончавшегося мистера Рэфилла, с которым, как им известно, она была хорошо знакома. Несколько озадаченная письмом, мисс Марпл нахмурилась. Размышляя о нем, она поднялась медленнее, чем обычно. Спуститься вниз ей помогла Черри, которая обычно находилась поблизости и следила, чтобы мисс Марпл не расшиблась на старомодной лестнице с крутым поворотом посередине. «Вы слишком опекаете меня, Черри», — сказала мисс Марпл. «Не беспокойтесь», — как всегда ответила та. «Хорошим людям не грех услужить». «Спасибо за комплимент», — мисс Марпл осторожно поставила ногу на последнюю ступеньку. «Надеюсь, ничего не случилось?» – спросила Черри. – У вас такой озабоченный вид. Вы понимаете, о чем я? – Нет, ничего особенного. Просто получила странное письмо из адвокатской конторы. – Но ведь на вас никто не подавал в суд. Для Черри письмо из адвокатской конторы ассоциировалось только с неприятностями. – О нет, не думаю, ничего такого. Просто меня просят приехать в Лондон на следующей неделе. – Возможно, кто-то оставил вам наследство, с надеждой предположила Черри. «Весьма сомневаюсь». «Кто знает, кто знает». Расположившись в кресле и достав из корзинки незаконченное вязание, мисс Марпл подумала, уж не завещал ли ей что-то мистер Рэфилл. Даже предположение Черри меньше поразило почтенную леди, чем эта мысль. «Нет», — решила она, — «мистер Рэфилл не из таких». «Да и поехать в назначенный день ей не удастся». Она должна отправиться на собрание женского благотворительного клуба, где предстоит обсудить вопрос об изыскании средств на пристройку к зданию еще двух небольших комнат. Поэтому мисс Марпл написала письмо в контору и назвала удобную для нее дату на следующей неделе. В положенный срок она получила ответ, и договоренность была подтверждена. Письмо подписал Джи Р. Бродрип, по-видимому, старший партнер. Мисс Марпл допускала, что мистер Рэфилл оставил ей по завещанию какой-нибудь сувенир или памятный подарок. Например, книгу из своей библиотеки о редких цветах, которая, как он полагал, доставит удовольствие пожилой леди, занимающейся садоводством. Или брошку с камеей, некогда принадлежавшую его бабушке. Эти фантазии позабавили мисс Марпл. «Но это всего лишь фантазии», – подумала она, – «поскольку в любом случае душеприказчики, если эти адвокаты – душеприказчики мистера Рэфилла, просто прислали бы такие предметы по почте. Но нет, они выразили желание встретиться с ней». «Что ж», – пробормотала почтенная леди, – «я все узнаю в следующий вторник». «Интересно, какая она?» Мистер Бродрип обращался к мистеру Шустеру, по обыкновению глядя на стенные часы. «Эта леди должна прийти через четверть часа», заметил мистер Шустер. «Интересно, пунктуальна ли она?» «О, думаю, да. Ведь она уже в солидном возрасте, как я понимаю. А значит, куда пунктуальнее нынешней легкомысленной молодежи». «Полная или худая?» – размышлял слух мистер Шустер. Мистер Бродрип пожал плечами. «Неужели Рэфил никогда не рассказывал вам о ней?» – не унимался мистер Шустер. «Во всем, что касалось этой леди, он был необычайно уклончив». «Все это кажется мне весьма странным», – заметил мистер Шустер. «Знаем их чуточку больше о том, что все это означает». «Возможно», – задумчиво проговорил мистер Бродрип, – «это связано с Майклом». «Что? После стольких лет? Не может быть. С чего вы взяли? Разве он упоминал?» «Нет, ни о чем он не упоминал. Даже не намекнул на то, что задумал. Просто дал мне инструкции». «Не кажется ли вам, что он стал несколько эксцентричным к концу жизни?» «Ничуть. Он до последнего дня сохранил свой блестящий ум. Во всяком случае, недуг не сказался на его интеллекте. За последние 2 месяца Рэфил увеличил свое состояние еще на 200 тысяч футов». «Он отличался исключительным нюхом», – почтительно заметил мистер Шустер. «И так было всегда». «Великий финансовый ум», – воскликнул мистер Бродрип с таким же искренним почтением. «Таких, как он, немного, и это весьма прискорбно». На столе загудел зуммер, и мистер Шустер поднял трубку. «Мисс Джейн Марпл», – сообщил женский голос, – «к мистеру Бродрибу по договоренности». Мистер Шустер взглянул на партнера, вопросительно подняв брови. Мистер Бродрип кивнул. «Пригласите эту леди», – сказал мистер Шустер и, положив трубку, добавил. «Что ж, посмотрим». На встречу мисс Марпл поднялся худощавый джентльмен средних лет с вытянутым меланхоличным лицом. Она предположила, что это мистер Бродрип, хотя внешность этого джентльмена явно противоречила его фамилии. Примечание. Бродрип. Широкорёбрый. Конец примечания. Здесь же находился джентльмен помоложе и поплотнее, черноволосый, с маленькими пронзительными глазками и уже почти сформировавшимся двойным подбородком. «Мой партнер, мистер Шустер», – сказал мистер Бродрип. «Надеюсь, вы не слишком устали, поднимаясь по лестнице?» Задав этот вопрос, мистер Шустер подумал. «Ей лет 70, а может и около 80?» «Я всегда немного задыхаюсь, поднимаясь по лестнице». «В этом старом здании, извиняющимся тоном, пояснил мистер Бродрип, нет лифта. Наша контора основана очень давно, но нас, в отличие от многих других, не интересуют современные удобства, хотя, возможно, клиенты предпочли бы иметь их». «Здесь очень мило», – любезно сказала мисс Марпл и села в предложенное мистером Бродрибом кресло. Мистер Шустер незаметно покинул их. «Надеюсь, вам удобно в этом кресле?» – спросил мистер Бродрип. «Может, немного задвинуть шторы? Не слепит ли вас солнечный свет?» «Спасибо». Мисс Марпл в легком твидовом костюме с ниткой жемчуга на шее и в бархатной шляпке сидела в кресле, по привычке расправив плечи. «Типичная провинциальная леди», – подумал мистер Бродрип. «Респектабельная, наверняка старая дева. Возможно, со странностями, но не обязательно. Весьма проницательный взгляд. Интересно, где Рэфил откопал ее? Вероятно, чья-то тетушка из сельской местности». Размышляя об этом, он завел разговор на обычные темы – о погоде, о неприятностях, связанных с заморозками в этом году, и сделал несколько замечаний, уместных в данной ситуации. Мисс Марпл поддерживала беседу, спокойно ожидая, когда мистер Бродрип перейдет к сути дела. «Полагаю, наше приглашение удивило вас?» Порывшись в бумагах, поверенный улыбнулся старушке. «Вы, конечно, слышали о смерти мистера Рэфила или читали об этом в газетах?» «Читала в газетах. Кажется, он был вашим другом». «Я познакомилась с ним чуть больше года назад», – пояснила мисс Марпл. «В Вест-Индии». «А, помнится, он ездил туда в надежде поправить здоровье. Думаю, это отчасти помогло ему, но он был уже слишком болен. Инвалид, вы же знаете. Да. Вы были хорошо знакомы с ним? Нет, не сказала бы. Мы остановились в одном отеле. Иногда беседовали, но никогда не встречались после возвращения в Англию. Я, видите ли, веду уединенную жизнь в сельской местности, тогда как он, судя по всему, был полностью поглощен своими делами. Он занимался банковскими операциями вплоть до, ну, можно сказать, вплоть до последнего дня. Настоящий финансовый ум. Ничуть в этом не сомневаюсь. Я очень скоро поняла, что он к тому же исключительный человек. Не знаю, догадываетесь ли вы, а может, в свое время об этом упоминал мистер Рэфилл, какого рода предложение мне поручено сделать вам? Не могу и вообразить, что намеревался предложить мне мистер Рэфилл. Это кажется совершенно невероятным. Он был очень высокого мнения о вас. Весьма любезно с его стороны, но едва ли справедливо. Я человек заурядный. Вы, безусловно, понимаете, что он владел огромным состоянием. В целом, мистер Рэфилл распорядился им просто и разумно, завещав его за некоторое время до смерти доверительным фондам и благотворительным организациям. Это, полагаю, вполне обычная в наши дни процедура, хотя я не слишком разбираюсь в финансовых делах. Теперь перейдем к цели вашего визита сюда. Мне поручено сказать вам, что для вас оставлена определенная сумма. Через год вы получите ее, если примете предложение, с каким я вас познакомлю. Мистер Бродрип взял со стола продолговатый запечатанный конверт и подтолкнул его к мисс Марпл. «По-моему, вам лучше самой прочесть это. Не спешите». Мисс Марпл и не думала спешить. Она вскрыла конверт, поданным ей мистером Бродрибом ножом для резки бумаг, вынула отпечатанный на машинке лист бумаги и прочла его. Потом сложила, но, поразмыслив, вновь пробежала текст глазами и посмотрела на мистера Бродриба. «Это довольно неопределенно. Нет ли более четких разъяснений?» «Нет, я взялся передать вам этот конверт и сообщить, что мистер Рэфилл оставил для вас 20 тысяч фунтов, свободных от налога на наследство». Мисс Марпл уставилась на него, онемев от изумления. Мистер Бродрип молчал и внимательно наблюдал за старушкой. Она, несомненно, удивлена, ибо менее всего ожидала услышать что-то подобное. Мисс Марпл посмотрела на него прямо и строго, словно родная тетка. «Это очень большая сумма. Она не так велика, как когда-то». У мистера Бродрипа едва не сорвалось с языка куром на смех. «Признаюсь, я удивлена. Более того, поражена, совершенно поражена». Взяв документ, она еще раз внимательно прочитала его. «Полагаю, вам известно его содержание?» «Да, мистер Рэфилл лично продиктовал мне это». «Не дал ли он вам каких-либо разъяснений?» «Нет». «Ведь было бы лучше, если бы он сделал это». В тоне мисс Марпл прозвучала легкая досада. Мистер Бродрик чуть улыбнулся. «Вы совершенно правы. Да, я сказал, что, пожалуй, вам будет трудно понять точный смысл этой просьбы». «Справедливо замечено». «Разумеется, нет никакой необходимости давать ответ немедленно». «Да, мне следует хорошенько все обдумать». «Это, как вы заметили, значительная сумма». «Я старуха», — сказала мисс Марпл. «Пожилая леди звучала бы приятнее, но я старуха. Да, я очень стара. Вполне возможно, что я не проживу еще год и не получу эти деньги. Но даже если и проживу, весьма сомнительно, что мне удастся заработать их. Деньги не бывают лишними ни в каком возрасте», — заметил мистер Бродрип. «Вы правы. Я могла бы сделать пожертвования в различные благотворительные организации, представляющие для меня интерес. Кроме того, есть люди, которым хочешь помочь, но не имеешь для этого возможности. И потом, не стану скрывать, я не отказалась бы от кое-каких желаний, которые мне до сих пор не удавалось осуществить». Думаю, мистер Рэфилл отлично осознавал, что столь неожиданный подарок может доставить пожилому человеку много радостей. «Конечно», — согласился мистер Бродрип, Например, заграничный круиз. В наши дни предлагают превосходные туры, театры, концерты, изысканный стол и винные погреба. Мои вкусы несколько скромнее. Куропатки, задумчиво проговорила мисс Марпл. Сейчас очень трудно достать куропаток, и они весьма дороги. А мне так хотелось съесть целую куропатку одной. Каштаны в сахаре – тоже дорогое удовольствие. Я редко позволяю себе это лакомство. Хотелось бы побывать и в опере. Но для этого нужно взять такси в Ковенгарден и обратно, заночевать в отеле и заплатить за номера. Впрочем, не стану отнимать у вас время пустой болтовней. Я возьму этот документ и подумаю над предложением. Но что же все-таки заставило мистера Рэффила? Нет ли у вас каких-то соображений на этот счет? Почему он сделал мне это предложение? И почему полагал, что я смогу оказать ему услугу? Ведь мистер Рэффил должен был понимать, что прошло уже больше года, почти два, с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз. Я стала куда слабее физически и утратила прежние способности. Он пошел на большой риск. Не сомневаюсь, найдется немало людей, гораздо лучше меня подготовленных к проведению подобного расследования. «По правде говоря, такая мысль поневоле приходит в голову», – признался мистер Бродрип. «Но он выбрал вас, мисс Марпл. Не сочтите это праздным любопытством, но не приходилось ли вам, как бы это сказать, расследовать уголовные дела?» «Строго говоря, мне следовало бы ответить «нет». То есть я не была следователем, не служила ни в полиции, ни в магистратуре и не поддерживала связи ни с каким детективным агентством. Чтобы вы поняли, почему я считаю себя способной выполнить то, о чем просит меня мистер Рэффил, скажу, что во время нашего пребывания в Вест-Индии мы оба приняли непосредственное участие в расследовании совершенного там преступления, невероятного и очень запутанного». «И вы с мистером Рэффилом разрешили загадку?» «Я бы не стала утверждать это столь категорично», – ответила мисс Марпл. «Благодаря силе характера мистера Рэффила, а также тому, что мне удалось подметить два факта и установить между ними очевидную связь, в самый последний момент было предотвращено второе убийство. Одна я не справилась бы с этим, уж слишком слаба физически». Мистер Рэффил тоже не сделал бы это один, ведь он был калека, но мы действовали сообща. Мне бы хотелось задать вам, мисс Марпл, еще один вопрос. Слово «немезида» что-то значит для вас? «Немезида»? Мисс Марпл неожиданно улыбнулась. Да, это слово кое-что значило для меня и для мистера Рэффила. Однажды я назвала себя немезидой, чем весьма позабавила его. Мистер Бродрип ожидал чего угодно, но только не этого. Он посмотрел на мисс Марпл с таким же удивлением, как когда-то мистер Рэффил в спальне отеля на Карибском побережье. «Милая и умная старая леди, да, но не мизида?» «Не сомневаюсь, вы чувствуете то же, что и он тогда». Мисс Марпл поднялась. «Если у вас появится что-то новое по этому делу, мистер Бродрип, дайте мне знать». «Меня не слишком удивит, если что-либо подобное произойдет. А пока я совершенно не понимаю, чего именно хотел от меня мистер Рэффил». «Вы не знакомы с его семьей, друзьями?» «Нет, я ведь вам уже говорила, он отдыхал за границей в незнакомой ему части света. Мы стали чем-то вроде союзников в расследовании одного очень загадочного дела». «Вот и все», сделав пару шагов к двери, мисс Марпл внезапно обернулась. У него была секретарша, миссис Эстер Уолтерс. «Не сочтете ли вы некорректным, если я спрошу, оставил ли ей мистер Рэффил 50 тысяч фунтов?» «Его завещание будет опубликовано в газетах, но на ваш вопрос я могу ответить утвердительно. Кстати, теперь миссис Уолтерс зовут миссис Андерсон. Она вновь вышла замуж». «Приятно слышать, ведь она была вдовой с дочкой на руках и, кажется, хорошей секретаршей. Она отлично понимала мистера Рэффила. Милая женщина. Я рада, что патрон облагодетельствовал ее». Вечером мисс Марпл сидела в своем кресле с прямой спинкой, вытянув ноги к камину. Холодный антициклон, как всегда, внезапно нагрянул на Англию. Она снова достала из продолговатого конверта документ, полученный утром. До сих пор, не веря своим глазам, пожилая леди тихо читала текст, словно пытаясь запечатлеть его в памяти. «Мисс Джейн Марпл, Сент-Мэри Мид. Это письмо вручит вам после моей смерти мой адвокат Джеймс Бродрип. Наняв этого человека, я поручил ему вести мои частные дела, не касающиеся бизнеса. По-моему, он юрист, достойный доверия, хотя, как и большая часть человечества, грешит любопытством. Но я не пожелал удовлетворить его. В известной мере все это останется между вами и мной. Наш пароль, моя дорогая леди, Немезида. Едва ли вы забудете, где и при каких обстоятельствах впервые сказали мне это слово. Долгая жизнь и занятие бизнесом убедили меня в том, что у нужного мне человека должно быть особое качество – нюх. А вы, моя дорогая, если позволите мне так называть вас, обладаете врожденным чувством справедливости, и этим обусловлено ваше особое чутье в расследовании преступлений. Желая, чтобы вы расследовали одно преступление, я распорядился, чтобы вам передали определенную сумму, если его удастся раскрыть. На это я даю вам год. Вы уже не молоды, но еще, если так можно выразиться, крепки телом и душой. Верю, что Господь сохранит вам жизнь, по крайней мере, еще на год. Надеюсь, дело, которым вы займетесь, не внушит вам отвращения. Смею утверждать, что вы истинный гений сыска. Это расследование повлечет за собой кое-какие расходы, и по мере необходимости эти средства, которые я называю рабочим капиталом, будут вам предоставлены. Мое предложение – альтернатива тому образу жизни, который вы сейчас ведете. Я представляю, как вы сидите в удобном кресле, избавляющем вас от ревматических болей. Полагаю, все, кто достиг вашего возраста, страдают от той или иной формы ревматизма. Если у вас поражены колени или спина, вам уже нелегко передвигаться, и большую часть времени вы проводите за вязанием. Я вижу вас так же ярко, как и в ту ночь, когда вы разбудили меня. Тогда на вас было что-то связанное из розовой шерсти. Я представляю, как вы вяжете кофточки, шарфы и другие вещи, названия которых мне даже неизвестны. Если вы предпочтете заниматься вязанием, что ж, это ваш выбор. Если же решите послужить делу справедливости, надеюсь, оно заинтересует вас. Людские суждения, как ручейки, а правда среди них, как многоводный поток. Аминь.